сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксорки. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделю защитные социалистические ровности. Не эти печатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде. В поселке Краснолит Краснодарского края в силосной яме обнаружен труп местного участкового лейтенанта милиции Ярослава Лещенко. Вот тут на ребрах видны следы скольжения колющей части и промежутки между зубцами где-то около 4 сантиметров. Как-то так. Тело пролежало в силосной яме год. В карманах кителя жертвы находят пшеничную солому. На одежде колодка от нагрудного знака. Подвес где-то оторвался. Не уверен. Я его нигде пока найти не могу. Думаю, что он оторвался там, где парня убили. Под подозрение попадает одноклассник Ярослава Юрий Карасев. Урка! Босяк! Ярик его в тюрьму посадил, а он год назад вышел. Стал сыну угрожать. Причиной конфликта между мужчинами стала невеста Лещенко, 25-летняя Елизавета Вырва. Иска сначала с Карасем встречалась, ждала его все 3 года службы. Ну, а когда сел, с Лещом закрутила. В сарае Карасева сыщики обнаруживают нагрудный знак, который оторвался от колодки на кителе Лещенко. Допрыгался. Карасев сознается, у него была стычка с участковым, но лейтенанта он не убивал. Он когда на учебе был, сессия, она ему телеграмму ударила. Ну, мол, так и так, нам надо расстаться. И между прочим, она его бросила не из-за меня. Карасев утверждает, сразу после драки Лещенко отправился на разговор к своей невесте. Около дома девушки сыщики обнаруживают засохшую кровь. Меня в убийстве Ярика подозревают. Стойте! Погодите, стойте! Вы ошибаетесь. Лиза ни в чем не виновата. Это все я. Оперативник Марусев отправляется к матери погибшего лейтенанта, чтобы сообщить ей о раскрытии дела. Это капитан Марусев. Милиция. Лида, ну долго еще? Заканчиваю. Валентин Николаевич, зачем вы его сюда решили? Ну как, он же участковый. Неплохо же помог нам с прошлым делом. Да вряд ли тут какая-то загадка будет. Когда сам в розыске был, держалась. А когда останки нашли, все. Думаю, сердце нам не выдержало, во сне и умерло. Валентин Николаевич, готово. Лиз, давай. Так, я сейчас вам дверь открою. Пульс сначала пощупай. Толь. Тут чем-то воняет. У нее кровь носом пошла. Пульс щупай. Понятно. Давай, открывай дверь. Толь, ну серьезно, ты какой-то впечатлительный. Вы пока не входите, я тут все окна открою. Так, Итак, сентябрь 1987 года. В собственном доме найдена мертвая 60-летняя Фаина Андреевна Лещенко. Это, я так понимаю, ее нашли? Угу. Письма в газеты и другие учреждения Краснодарского края. Так, что тут? Прошу содействия в поисках моего сына, лейтенанта Лещенко. Да, тот, который работал местным участковым. Пропал за год до этого, а в конце лета его останки нашли в силосной яме. Ну, какие версии? Что скажете? Ну, на месте сыщиков я, наверное, подумал бы то же самое. Сердце Фаины Андреевны не выдержало эмоциональных потрясений. Эту версию отбросили сразу. Точнее так, учуяли другую версию, как только вошли в дом. О, у вас даже увлажнитель воздуха имеется. Вот, хорошо. Пей, Толик, пей, пей. Вроде проветрилось уже. Заходите. Ты куда? В дом. Посиди, бледный весь. Да что вы прицепились? Опять. Видишь? Я же говорил, посиди. У тебя коллеги умные, разберутся. Ну что ты скажешь? Еще буквально секундочку. Слушайте, что за звук такой назойливый? И, честно, мешает сосредоточиться. А это вот эта штука. Только что это? Увлажнитель воздуха. Проходите, пожалуйста. Только дверь прикройте. Да-да, хорошо. У меня увлажнитель работает. Хорошо. На слизистую влияет. Прибивает. Я слушаю вас. Фаина Андреевна, я хотел бы с вами поговорить о Лизе. Фаина Андреевна говорила, дышится легче, пыль хорошо прибивает. Нет, пожалуйста. Фух, не знаю, как насчет дышится, но думается точно легче. Ну и что ты надумал? Похоже на отравление. Подойдите, гляньте. Ожоги на слизистых рта и носа. Это значит, что яд она не выпила, она им дышала. Посмотри, пожалуйста, увлажнитель. Только осторожно, прикрой рот и нос платком. Итак, что получается? Вчера вечером Лещенко закрыла все окна, включила увлажнитель, легла. Перед сном читала газету. Поправочка. Она ее не просто читала, она изучала объявления. Посмотрите. Обведены все объявления с продажей дома. И здесь на столе тоже. Все обведенные дома находятся в Краснодаре. Ну и? А зачем ей еще один дом? Вопрос. Вопрос. Ну вот, цвет нормальный, Толик. Жить будешь, Толик? Да я просто с ночного дежурства. Не спал, не ел. Спасибо. Да, не за что. Ты как, нормально? Да, все хорошо. Точно? Да, все хорошо. Сергей Александрович. Слушаю вас, товарищ майор. Я правильно понимаю, что у Фаины Андреевны, кроме Ярослава, детей не было? Так точно, не было. Опекалась кем-то? Никем. Студентами своими. Я не об этом. Она хотела в городе дом купить. Не знаете для кого? Ну, точно не для себя. Ей на работу отсюда ближе, чем из города. Может, газета старая. Хотела купить, когда Ярик был жив. Да нет, свежая. И не одна. Видно, что Лещенко серьезно вопросом занималась. Валентин Николаевич, вот, Чтобы не сомневались, нашла в тумбочке 5000 рублей. И что, уже и пересчитать успела? Успела. Ну, на небольшой домишко хватит. А что с ядами? Есть идеи? Ну, тут все понятно. Ну, мне пока ничего не понятно. Сергей Александрович, а где работала убитая? В учебном хозяйстве сельхозинститута. Угу. На кафедре защиты растений. Ну, это я на грамоте прочитала. И что? Ну, посмотрите, сколько во дворе красивых растений. Я думаю, что и пестициды где-то имеются. Я тут сарайчик на участке увидел. Пойдем глянем. Сейчас подойду. Я не понял. Вы что думаете, что она сама себе залила яд в увлажнитель? Не думаю. Не хотела жить после потери сына? Не-не-не-не-не. Как тогда объяснить газеты с объявлениями? Она собиралась жить. Ее отравили. Так, давай, ты наверх. Ты сейчас не тяни. Вот этот угол, видишь, ровненько выводи вот так вот туда. Давай, давай, выше стань, ну что ты. Давай, ты не тяни сейчас, ну ты же ему мешаешь, не тяни. А ты давай выводи вот, вот, чтоб ровно. Не, ну куда, это уже выше. Ну ты что, не видишь? На уровне того угла давай вешать. А вот. Что, это нельзя было раньше сделать? Так, 3 раза перевешивали. Никакой ответственности, косо, криво, лишь бы живо. У меня глазомер хороший, я просил не халтурить. Какой молодец. Это кто? Первокурсницы. Хлеб, соль болгарам будут вручать. Текст прогоняем. Там это, проректор просил договориться за оркестр на похороны. Что-то про это знаете? Да, да, там у Лещенко будут сына хоронить. Я договорился, телефон запишите. Слушай, давай потом, а? Болгаров встретим, потом напомнишь. Так, через час, чтобы девочки были в костюмах. Генеральная репетиция. Угу. Все. Так, идите переодевайтесь, ты продолжаешь вешать. Ты тоже давай иди. Так, залазь опять наверх. А вот и яды. Порошковые пестициды и жидкость. Знаешь, что сделай? Попробуй найти на баночках отпечатки, которые не принадлежат хозяйке. И если есть, попытайся найти их на увлажнителе в доме. Угу. Что это? А ну-ка, подержи фонарик. Платье или сарафан? Ну, разреши, я гляну. Так. Ну, это похоже на следы биологического происхождения. Возможно, кровь и сперма. Довольно любопытная находка. Как для дома одинокой немолодой женщины. Ну, я сомневаюсь, что это ее сарафан. Фасон молодежный и размер не тот. О! А вот волос. О! Это не похоже на волос жертвы. И я сомневаюсь, что кровь ее. Интересно бы понять, чья. Что? Кровь, что ли? Знаешь, что я вспомнил? 4 дня назад во дворе стояла табуретка, А на ней мне показалось, что были капли крови. Так вы спросили у хозяйки, что это? Да нет, конечно. Ну, мало ли. Тогда мне не показалось это странным. А сейчас? Понимаю. Так, ты давай, заканчивай здесь, выходи и глянем табуреточку. Ну что, Сергей Александрович? Никого из наших поселковых в таком сарафане не видел. Уверены? Плохо. Ну, вот что я думаю по этому поводу. Что? Это может быть кто-то из ее студентов. Ну, я вам говорил, что Серафима, когда лишилась сына, круглые сутки проводила со студентами, ну, чтобы умом не тронуться. И? Ну, надо поспрашивать в учхозе, чья это вещь. Разумно? О, как. Ну, рад, что вы общий язык нашли. А что вы ищете? Да уже нашел. 4 дня назад здесь была эта табуретка со свежей каплей крови. Хочу сравнить группу, готов поспорить, что такая же будет, как на сарафане. Скажите, у вас фотоателье в поселке есть? Толь, давай сарафан сфотографируем и отправим тебя в учхоз. Попробуй, поспрашивай, может быть, действительно видели на ком-то из студенток. Поможете, Сергей Александрович? Ну, давай, Таня. Добрый дошли. Приветствуем вас в учебном хозяйстве Кубанского сельскохозяйственном институте. Так, стоп. Через 2 часа приедут болгары, а мы? Что мы? Точно репетировали? Репетировали, просто девочки неопытные. Ну, каникулы были, взяли, кто был под рукой. Ладно, ко мне в кабинет. Будем репетировать. Через 15 минут. Да, мы придем. Ой, не надо. Я сам. Но на вывеске написано, ну что, трудно прочесть. Извините, Тимур Викторович. Добрый день. Добрые мужчины. Ты подвела меня, Таня. Скажите, а где нам найти студенток, с которыми работала Фаина Андреевна Лещенко? Кто? Она с кафедры защиты растений. Не знаю. Я в студ-клубе работаю, в этой дыре второй раз в жизни. Вы вон туда пройдите, там вам подскажут. Пойдемте, Сергей Александрович. Вы давайте серьезней. Вы сами заинтересованы. Засветитесь, в учебе легче потом будет. Ясно? Ничего не ясно. Вот такое горе. Ты не скажешь, кто может подсказать, с кем из студентов она больше всего общалась. Сергей Александрович. Сейчас, Толик, тут соседку встретил, по нашему вопросу может помочь. Это понятно. Дело срочное. Подойдете вместе? Ну, Толь, ну что ты хотел? Ну-ка, смотрите. Сарафан не кажется знакомым? Она? Она? Знаешь эту студентку? Да. Это кто? Тут фотографии студенток Фаины Андреевны. Но хотел бы, чтобы вы обратили внимание вот на эту девушку. Обратил. Кто такая? Елена Волошко. 19 лет, говорят, была любимой студенткой жертвы. Погоди. Я так понимаю, что на девушке точно такой же сарафан, который обнаружили в доме Фаины Андреевны. Совершенно верно. И согласно результатам экспертизы, на нем кровь и следы семенной жидкости. О как. Угу. Я бы сказал, это требует объяснений. И что сказала эта Волошко? Ничего не сказала. История становилась запутанней. Девушка въехала в общежитие 28 августа, раньше всех. А в день гибели Фаины Андреевны исчезла. А где прописана эта Лена Волошко? Она из Тимашовска. Что они в учхозе говорят? Да, никто там толком сказать ничего не может. Сегодня к ним приезжает делегация из Болгарии. Никому до нас нет дела. Завтра утром выясняй, появлялась ли Волошка на занятиях. Если нет, то поедешь в Тимашовск. Считаете, что она может быть причастна к отравлению Лещенко? Ну смотри, убийца точно хорошо разбирается в свойствах пестицидов. Знает привычки жертвы. На увлажнителе есть образец отпечатка, который не принадлежит хозяйке дома. И такой же пальчик я нашла на банке с пестицидами. Пей, Толя, пей. Все горюем? Дойду я. Милиция, капитан Марусев. Неожиданно. Ну, проходите. По какому вопросу? Дочка ваша дома? Можно сказать и так. Что есть, что нету. Сидит у себя в комнате 2 дня и ревет. 2 дня? А когда она вернулась с Краснодара? 1 сентября в обед. Все дети как дети. Взяли чемодан и уехали. А эта вернулась. Никакой личной жизни у матери. А, здесь она. Милиция к тебе. Разрешите? Лен? Лена? Вы где? Лена! Вы что удумали? Вы не делайте этого! Вы можете кости поломать! Я жить не хочу, что мне кости. Не-не-не, стоп-стоп, не надо, я сейчас. Стоп-стоп. Как и предполагал, Лещенко умерла вследствие дыхательной недостаточности. Токсическое действие добралось сначала до печени, почек, слизистой желудка. Язык не трогай. Понял. Так а что? Да мысль одна пришла. Бездельница! Позоришь меня! Посмотри, что милиционеру из этой делать приходится! Горе мое! 19 лет, а ведешь себя как в ясельной группе! Лена, я из милиции. Приехал из Краснодара поговорить с вами. Я поняла. Хотя я очень не хотела этого разговора, я поэтому убежала. Извините, пожалуйста, что так вышло. Вы что... Знали, что я приеду? Ну и как мне теперь тебя отсюда достать? Я разберусь. Позвольте нам спокойно поговорить. Елена, вы сказали, что ждали этого разговора. Поясните. Вас Фаина Андреевна попросила приехать, да? Лена... Фаина Андреевна была убита. Что? Как убита? Отравлена пестицидами. Мы их нашли в сарае, и там же, в сарае Лещенко, нашли вот это. Ведь это ваш сарафан. На нем кровь 2-й группы и сперма. Можете как-то это объяснить? Лен. Меня изнасиловали. 30 августа наш кучхоз Готовился принять делегацию болгар. Фаина Андреевна попросила прийти пораньше, чтобы помочь. Мы с девочками должны были красить стены. Около 10 вечера я услышала шаги. И, в общем, это был директор учхоза Горбатюк. А кто это у нас такой трудолюбивый? Ой, здрасте. А как ты будешь в общежитие ехать? Автобусы уже не ходят. Как только я села в его машину, у него такой москвич синий, он начал домогаться, а я пыталась отбиться, кричала, что я не хочу, а он взял меня силой. Что было дальше? Первая мысль – утопиться. Мне самой от себя было мерзко. В общем, я всю ночь просидела на берегу, а утром пошла к Фаине Андреевне. Я не могла сказать маме об этом. А что вам сказала Лещенко? Она сняла сарафан, дала переодеться. Она предлагала писать заявление, хотела засудить Горбатюка. В этот день пришел милиционер к ней по поводу смерти сына. Я все время просидела в коридоре и не хотела, чтобы меня кто-то видел. Если что-нибудь вспомните, звоните. Да. До свидания. До свидания. Лен, проходи. Как ты? Ты в милицию не собралась идти? Я не знаю. Слушай, давай его позовем, а? Вроде бы хороший парень. Да все хорошо будет. Давай позовем. Я не знаю. Я никому бы никогда в таком не призналась. Но тут другое дело. Я думаю, что это Горбатюк отравил Фаину Андреевну. Я уверена в этом. Почему? Фаина Андреевна говорила, что она так просто этого не оставит. Я думаю, что она пришла к Горбатюку и рассказала, что все знает. Думаю, вам нужно пройти медицинское освидетельствование. Прошло 4 дня, но в этом есть смысл. Вы готовы? Байкал и Буратино я найти не смог. Поэтому вам придется пить со мной вино. Но я... Ну что, там уже сладенько, как компотик. Да я даже деткам своим налью. Они у меня пьют. Скажите, это обязательно? Ну а как же? Выступила ты вчера? Хорошо. Болгары довольны. Занятия у тебя идут хорошо. Так что давай. Что? Что вы делаете? Да сядь ты спокойно! Ух ты! Девушка, а как сторожа найти? Девушка! Да, конечно, помогли. А как же? Всего доброго. С возвращением, Толь. Как Тимашевск? В общем, хотел вам сказать, что... Сейчас. Так, пока ты не начал хвастаться. Скажи мне, как выглядит Елена Волошко? Ой, ей так высокого сейчас, роста. Сейчас, сейчас. Высокого роста, темные волосы. А что? Я звоню по объявлениям, которые обвела Фаина Андреевна. И что? Кое-куда она успела прийти. Первого числа накануне убийства. И вот что интересно. Вместе с ней была девушка. Невысокого роста. Светлые, длинные волосы. Лет 20, может, чуть больше. Нет, это точно Милена Волошко. А как представилась эта девушка? Никак. Хозяева сказали, ходила по дому, носом крутила. Ну да ладно, что у тебя? А я, кажется, убийцу нашел. Выводы медицинского освидетельствования студентки Волошко. Так, что пишут? Пишут следующее. Ох, и фотография. На теле девушки нашли гематомы и ссадины 3-5-дневной давности. К тому же, кстати, опросили сторожа учебного хозяйства. Он подтвердил, что 30 августа Елена покидала территорию на машине директора в районе 11 часов. Ну, в этом нет пока ничего криминального. Время позднее. Учхоз находится вдалеке от города. Директор мог подвезти студентку. Ну, что да. Мы знаем об этом директоре? Официальная характеристика на этого, как его, Горбатюка, ВН, ну, честно говоря, меня настораживает своей стерильностью. Заслуженный работник сельского хозяйства. Новатор, семьянин, общественник. Ну и все в таком духе. Ну, не знаю, Танька. Наградила ты меня геморроем. Ты точно ему повода не давала? Ну, ладно, понял. Про него, конечно, давно слухи ходили. Но про кого же не ходят? Тимур Викторович, да мне все равно. Вы понимаете, что я не знаю, как мне дальше учиться? Ты что, ему реально сильно вмазала? Синий москвич. Это его машина. Ну, тогда я вас здесь подожду. Ну, здорово. А говорил, редко здесь бываешь. Где кабинет директора, знаешь? Внутри. Идем. Все, не нервничай. Ну, признаться честно, ракию так рано я еще никогда не пел. Но раз у нас такая теплая сегодня встреча, то почему бы ее не сделать горячей, правда, Борислав? Давайте за советско-болгарскую дружбу. Добрые дошли братушки! Молодой человек, закройте, пожалуйста, дверь. Я так понимаю, вы Горбатюк? Да. Майор Ушаков, милиция. Можно вас на пару слов? Так, без меня не пить. Я быстро. Борислав, проконтролируйте. Все в порядке, Валентин Николаевич? Да, сейчас выйдет. А что вас так озадачило? Там сабанту идет. Так это нормально. Болгар встречают. Ну, это я понял. За столом Лиза стоит. Какая Лиза? Вырва. невестка жертвы. А вы знали, что она здесь работает? Конечно. Лиза была студенткой у Фаины Андреевны. Потом аспиранткой. А год назад в декрет ушла. Слушаю. Есть пара вопросов. Может, обойдемся одним? Вы же сами видели, что как раз идет процесс налаживания международных отношений. Одним? Давайте обойдемся одним. Москвич во дворе ваш припаркован? Да. Пойдемте осмотрим вашу машину. У нас есть постановление следователя. С какой стати? Это заявление студентки третьего курса Елены Волошко. А это результаты медицинского освидетельствования. Она утверждает, что вы ее изнасиловали в машине. Это бред какой-то. Ну, подвез ее пару дней назад, но ее пальцем не трогал. Ну, значит, и нечего беспокоиться. Пойдемте. Пойдемте, гражданин Горбатюк. Пожалуйста. Ищите. Значит, вы подтверждаете, что 30 августа в районе 10 вечера вы предложили подвезти Елену Волошко? Да, на свою голову. Дальше? Я высадил ее возле общежития. А что было дальше, я не знаю. Я ее пальцем не трогал, я же уже вам об этом говорил. А она на этом сиденье ехала? Возможно. Ну, скорее всего... Да и не помню, а что? А тут замытое пятно крови. Мало ли. Ну, в смысле, как-то, когда-то, ну, с кем не бывает, понимаете? Мы проверим. И на предмет семенной жидкости тоже. С кем не бывает. Это результаты медицинского освидетельствования Елены Волошко. Это выводы эксперта по чехлу пассажирского сиденья твоей машины. Замытое пятно крови второй группы точно такое же, как и на сарафане у девушки. И что это? Ну и пятна семенной жидкости. Да. Нахлынуло на меня. Ты же мужик, ты должен понимать. Садится тебе в машину. Молоденькая девка. Ляжки сочные, нежные, голенькие. Изнасилованием будут заниматься мои коллеги, а я убийством Фаины Андреевны Лещенко. А я здесь при чем? Она была единственной, кто знал. И хотела, чтобы ты ответил за изнасилование. Я что-то смешное сказал? У нас есть показания сторожа учхоза. Он утверждает, что вы встречались с Фаиной Андреевной 31 августа, на следующий день после изнасилования. Говорит, кричал, нервничал. Правильно задумался. Фаина Андреевна предлагала девочке обратиться в милицию. Да ничего она ей не предлагала. Уверяю вас, с Лещенко мы договорились. Мне не надо было ее убивать. Я не понял. Что значит договорились? Да ей плевать было на дев. Хочешь, расскажу, как все было на самом деле? Не для протокола, так, чтобы ты знал. Я отъезжал с работы, тут кто-то мне в стекло машины. Ту-ту-ту. Смотрю, Лещенко. Зачем так тарабанить? Снасильничал. Что? То, что слышал. Девочка еще не мылась. Хочешь, я ее в милицию отведу? Фаина Андреевна, зачем нам с вами ссориться? Я тоже так думаю. Ну, вот и славненько. Вот и славненько. С тебя 5000. Сколько? Сколько? 5000 рублей. Я снял деньги с книжки и отдал ей. Что, не верите, да? Не поверил бы. Но мы нашли в доме Лещенко 5000. Я даже могу рассказать, во что они были завернуты. Это я и отнес. Я. А можно спросить? Петя, прошу. Вам зачем столько денег? Хочу дом купить. Что смешного? Я еще подумал тогда. Дорогой секс получается. По цене дома. Так, но увлажнись ли, куда был добавлен яд? Мы нашли отпечатки пальцев постороннего человека. Сейчас эксперт откатает твои пальчики и сравнит их. Все, больше никакой лирики, Горбатюк. Ну что, нашли на увлажнителе пальчики Горбатюка? А-а. Ни на этой чудо-машине, ни на банке с пестицидами. Угу. А как считаете, Горбатюк откупился от Фаины Андреевны? Мне не укладывается-то как-то в голове. Ну, хорошо. Давай говорить фактами. Пальчиков нет? Нет. Нет. 5000 в доме Фаины Андреевны нашли? Угу. Нашли. Значит, откупился. И убивать мотива не было? Нет. Я ничего не пойму. Кому тогда понадобилось убивать Лещенко? Толь, ну не смотри так на меня. Да, я гонец, принесший дурную весть. Но Толь, если... ты не тот вопрос задаешь. Как это? Я хочу убийцу найти. Какой мне задавать вопрос? Спроси себя, почему приятная, добрая женщина пошла на шантаж? Зачем ей 5000? Зачем ей новый дом, когда у нее есть свой замечательный? Ну, наверное... Просто. Добрый вечер. Это Валентин Николаевич Ушаков, я из милиции. Хорошо, что я вас наконец-то застал. Скажите, пожалуйста, к вам приходила смотреть дом некая Фаина Андреевна? Вы его понимаете? Сейчас или вообще? Ой, как хорошо. А скажите, она к этой девушке как-нибудь обращалась? И последний вопрос. В котором часу они приходили? Ага, спасибо большое. Нет, мне пока в квартире хорошо. За домом следить надо. Может быть, когда-нибудь на пенсии. Угу, спасибо, всего доброго. Что там помечаете? А, Валентин Николаевич? Девушка, с которой Фаина Андреевна приходила смотреть дома, ее несостоявшаяся невестка Лиза. Ого. Ну, в общем-то, это для меня не сюрприз. Я что-то такое подозревал. Но вот это уже интересно. Что именно? Они приходили смотреть дома в 8:30. Через несколько часов Фаина Андреевна включит увлажнитель с отравой и умрет. Вы думаете, Лиза? Она отлично разбирается в пестицидах, знает привычки, училась у нее. В конце концов, встречалась с ее сыном. Ага. А мотив? А мотив? А мотив, то ли, надо выяснять. Слушай, я боюсь, что в пирожок все не влезет. Там же книги еще. Книги? Какие еще книги? Не бойтесь, вашего никто не заберет. Да уж, пожалуйста. Пойду проверю связки. Не верю вам. Нам бы с Лизой Вырвой поговорить. Так она же это из секрета вышла. А на работе ее нет. А что тут происходит? Лиза ко мне с детем переезжает. Я ее крестная. А вы же на почте работаете, да? Ну, да. Я вспомнил, Лиза говорила, что вы ей мать заменили. Значит, должны знать, где она сейчас? Это секрет. Лиза просто суеверная и просила никому не рассказывать. Ну, нам-то можно. Вы же понимаете, я не просто так спрашиваю. В ЗАГС она поехала. Заявление подавать. Замуж выходит. Тогда нам надо поспешить. А скажите, пожалуйста, с ребенком Лизы вы же сидите, да? Ну да, пока отпуск и время есть. А 1 сентября тоже ей помогали? Да. Где-то после 10 вечера. Ну да, малыш уже спал. Я такая счастливая. Елизавета Вырва. Вы ведь все еще Вырва? Что вам нужно? Извините, что порчу вам настроение в такой праздничный день, но речь пойдет об убийстве. Я не могу сейчас говорить. Придется. Небезызвестная вам Фаина Андреевна Лещенко была отравлена в ночь с 1 на 2 сентября. Мы знаем, что этот вечер вы провели вместе. Ходили дома смотреть. Борислав, ты не волнуйся. Я тебе все объясню. Хорошо? Борислав вам не верит. Он болгарин. У них это означает «да». А, ну, значит, он оптимист. Попрощайтесь с Бориславом. Не молчите, пожалуйста. Думаю, вы и сами прекрасно все понимаете. Ваши пальчики были обнаружены на банке с пестицидами и на увлажнителе. Зачем вы убили Фаину Андреевну? Да она мне жить не давала. Узнала, что я собираюсь переезжать в Болгарию, кинулась покупать меня. В каком смысле? Она знала, что в отцовском доме мне плохо. Вот. Предложила купить дом, чтобы я переехала, сына растила. А она приходила к нам внука нянчить. Фаина Андреевна, вы извините, будем идти спать. За день так умаялась. Фаина Андреевна, все в порядке? Да. Мне как-то спокойно к нему. Тепло на душе. Понимаю. Не увози его. Что? Невывозима душа. Ну, ее понять можно. Она потеряла сына, а вместе с ними смысл жизни. Желание видеть и растить внука вполне объяснимо. Но Борислав живет в Болгарии, и сюда бы он не переехал. Она вообще не хотела, чтобы у малыша был отец. Вы мне вот что объясните. Вы ведь пошли с ней смотреть эти дома. А зачем? Почему не сказали, что против? Она меня шантажировала. Как? Угрожала, что расскажет Бориславу, кто настоящий отец ребенка. А я как раз на работу вышла. Сообщили, что в Болгары едут. Так, ну, все, работаем, готовимся. Отпуск, пока никто не идет. Лиза, можно тебе минутку? Скажи, а твой болгарин знает, что ребенок от моего сына? Что? Откуда вы знаете? Ты думаешь, что только у тебя на почте друзья работают? Я читала ваши письма. Ясно? Да, я собралась замуж. Год траура по вашему сыну я уже отходила. Так что могу быть свободна. Можешь. Только болгарин знает, что это не его ребенок. А болгарин думает, что ребенок от него? Вот почему вы год назад ударили Ярославу срочную телеграмму. Да. Пока он был на сессии, я познакомилась с Бориславом. Это настоящий мужчина. Не тютя, как мой отец. Ты вообще не ровня всем, кого я знаю. И я понимала, что хочу быть только с ним. Выбраться из этой ямы, наконец. Из ямы? Да. Понимаете, у меня рано умерла мать. Отец, чтобы хоть как-то выжить, начал гнать самогон. Потом его прикрыли. Потом он начал заниматься цветами. Потом еще эту привел. Да, из ямы. Хотела сбежать. И вы решили убить вашего преподавателя. Бабушку вашего ребенка. Да не думала я, что это ее убьет. Просто я налила немного пестицида в увлажнитель. Я просто хотела, чтобы она попала в больницу. Ведь знаю, что вы увлажнитель на ночь оставляете. Решила окно закрыть. Ну, молодец, спасибо. Ну, я пойду. Давай. Внучка от бабушки поцелуй. Угу. Скажи, что бабушка ему скоро дом найдет. Хорошо. До свидания. До свидания. Не думайте, я не убийца. Я и сама не раз травилась химикатами. Неделю под капельницей и ничего, живая. Понимаете, мне неделя эта нужна была, чтобы она не встретилась с Бориславом. Теперь понятно. Да ничего вам не понятно. Она одержима была. У нас с ней общий гинеколог был, и она хитростью выманила у нее справку. Справку? Из которой было понятно, что забеременели вы до того, как встретились с Бориславом. Лиза, ваше желание выбраться, как вы говорите, из ямы, никто не осуждает. Но методы вы выбрали. Опа! А вот и справка от гинеколога. Получается... Что вы считаете? Срок. Ну да. Болгарин бы легко понял, что сынишка не от него. Вот смотри, маленькая бумажка, из-за которой разразилась целая война. Угу. Сколько девушки дали? Так. Лиза получила 8 лет. 8. Большое дело. Да, большое и страшное. В одной семье не стало матери и сына, а в другой дочь и отец отправились... тюрьму.